Глава пятая. Я встаю и иду в кабинет начальницы. Маргарита Викторовна встречает меня улыбкой, излишне доброй. «Здравствуй, Лена, садись», — говорит она своим масляным голоском. «Лена, ты очень давно у нас работаешь, и мы это ценим, но в последнее время участились жалобы от клиентов на тебя. Ты грубишь, долго выполняешь задачи». «А можно конкретный пример, пожалуйста?» «Я не могу тебе сказать», — хмурится она. «А может, это Илона на меня пожаловалась?» «Прямо спрашиваю я». «Хорошо. Я хотела смягчить, но раз ты настаиваешь...» С нее слетает все ее фальшивое добродушие. «В связи с тем, что моя дочь выходит замуж за твоего мужа, я считаю некорректным, чтобы ты здесь работала». «Вот как». Дочь попросила маму меня убрать. «Ах, вот как! Значит, дочурка ваша мало того, что разбила мою семью, решила оставить меня без средств к существованию?» Возмущенно говорю я. «На что я жить буду? Вы подумали?» «А почему мы должны думать, на что ты будешь жить?» Она наклоняется ко мне через стол. «Это твои проблемы». «Да, теперь я понимаю. Яблочко от яблоньки недалеко укатилось», — отвечаю я. «Что ты имеешь в виду?» — багровеет она. «Да ты, шкура, ни в одно ателье не попадешь. Уж я об этом позабочусь». «Знаешь что, Маргарита Викторовна?» — говорю я, вставая. «Ты воспитала свою дочь отвратительно. Такая же капризная, наглая, беспринципная дрянь, как и ты. Еще и подстилка под женатых мужиков. Наплачешься ты с ней, помяни мое слово. А работу я и другую найду. Счастливо оставаться». Я иду к двери, но перед тем, как выйти, оборачиваюсь. «Олег, вас еще удивит. Дайте только время». Усмехаюсь и хлопаю дверью так, что штукатурка сыпется. До меня доносится отборный мат, но я не обращаю внимания. Прохожу к своему рабочему месту, беру сумочку и ухожу. «Ну вот». Вдобавок ко всему, я еще и работу потеряла. Ума не приложу, куда теперь идти устраиваться. В городе ателье раз-два и обчелся. Да и Марго наверняка сдержит свое слово и распустит слухи про меня. А нам с Лешкой как-то жить надо. На Олега рассчитывать не приходится. Придется ждать алиментов, а это время. У меня есть небольшая заначка, но если в ближайшее время не найду работу, она скоро закончится. Тревога внутри нарастает, грозит перейти в панику. Голова начинает кружиться. Я тяжело присаживаюсь на скамейку, стараюсь отогнать от себя дурные мысли. Если все время думать только о плохом, плохое и будет. Не устроюсь в ателье, значит, устроюсь в другое место. В конце концов, в Пятерочке всегда вакансии есть. Смотрю на часы. По-хорошему, надо бы зайти в банк, попытаться узнать, что за кредит взял Олег. Но сил нет. Хочется свернуться калачиком, спрятаться от всего мира и вдоволь нареветься. Пожалуй, пойду домой. Отдохну, приду в себя, а потом уже и в банк. Заодно соберу все манатки бывшего мужа, чтобы не маячили перед глазами. Подхожу к дому, обхожу неудобно стоящий на тротуаре грузовик. «Блин!» Вскрикиваю от боли. Нога попадает в ямку, подворачивается, и жгучая боль обжигает лодыжку. «Расставили тут своих машин. Не пройти, не проехать». Потираю ногу рукой и потихоньку ковыляю к подъезду. Надеюсь, что боль утихнет, но она растекается почти до колена. Поднимаюсь на лифте на свой этаж, кряхтя, как старушка и ругаясь, как грузчик. Еле иду к своей квартире. Достаю ключи и открываю дверь. Быстрее бы присесть. Кажется, что уже вся нога огнем полыхает. Но... сумка выпадает из рук. Я думала, что Олегу больше некуда падать, но он снова доказал, что есть.